Известие стало для матери потрясением. 4 ноября 1912 года она писала издание императору Николаю II. «Теперь я должна тебе сказать о новом ужасно жестоком ударе. Я только что получила письмо от Миши, в котором он сообщает о своей женитьбе. Даже не верится и не понимаю, что я пишу. Так это невыразимо отвратительно и меня совершенно убивает. Я только об одном прошу, чтобы это осталось в секрете. Думаю, что это единственное, что можно сделать, иначе я уже больше не покажусь. Такой позор и срам! Бог ему простит. Я только о нем могу сожалеть». Но скрыть скандальный брак брата царя не было никакой возможности. Император уволил Михаила Александровича со службы. Ему был воспрещен въезд в Россию. Лишь с началом мировой войны великий князь был прощен, восстановлен в званиях. Его же жене была пожалована фамилия Брасова по названию имения Михаила Александровича, а их сыну Георгию присвоен титул графа Брасова. Справка. Брасова Наталья Сергеевна. Годы жизни 1880-1952. Дочь присяжного поверенного из Москвы Сергея Александровича Шереметьевского. По первому браку Мамонтова, по второму Вульферт. Марганатическая жена с 1912 года великого князя Михаила Александровича. Умерла в Париже, похоронена на парижском кладбище Пасси. Имела сына Георгия, получившего титул графа Брасова, погибшего в Лондоне в автомобильной катастрофе. Главным же центром внимания и забот для матери и отца всегда оставался старший сын, милый Ники. Он рос крепким, здоровым и послушным. С ранних пор совершал с родителями дальние поездки и прогулки. Первый раз он отправился за пределы России в 1870 году. Семья цесаревича тем летом гостила в Дании. В следующий свой приезд, через 2 года, в возрасте 4 лет, он заметно превосходил даже более старших детей по своей физической крепости. Александр Александрович сообщал императрице, что старший сын делает огромные прогулки и никогда не устает. Мальчик был любознательным и с ранних пор отличался воспитанностью и учтивостью. Он отличался живостью натуры, но всегда беспрекословно подчинялся воле отца и матери. Он их любил искренней и неизбывной любовью. А когда отец умер, навсегда сохранил о нем самое светлое воспоминание. С матерью же был всегда нежен, неизменно проявлял в отношениях с ней деликатность, внимательность. Уже после крушения, находясь в заточении, Николай II переживал, что разлучен с дорогой мама. В свой последний земной час, на пороге небытия, поверженный царь горевал о том, что лишен общения с родным, навсегда близким человеком, с которым связан неразрывными узами душевной близости. Мария Федоровна с малолетства приучала сына к неукоснительному выполнению своих обязанностей, и под ее постоянным контролем он вырос аккуратным, даже педантичным человеком, редко позволявшим себе расслабиться и отложить исполнение того, что надо. И взрослого мать не оставляла без внимания. Когда Николай Александрович уже служил офицером в лейб-гвардии Преображенском полку, то и тогда наставления матери не прекратились. «Никогда не забывай», — писала в письме, — «что все глаза обращены на тебя, ожидая, каковы будут твои первые самостоятельные шаги в жизни. Всегда будь воспитанным и вежливым с каждым, так, чтобы у тебя были хорошие отношения со всеми товарищами без исключения. И в то же время без налета фамильярности или интимности, и никогда не слушай сплетников». Когда цесаревич был в Индии в 1891 году, Мария Федоровна писала: «Я хочу думать, что ты очень вежлив со всеми англичанами, которые стараются оказать тебе лучшие по мере возможности прием, охоту и так далее. Я хорошо знаю, что балы и другие официальные дела не очень занимательны, особенно в такую жару. Но ты должен понять, что твое положение тебя обязывает к этому. Оставь свой личный комфорт в сторону, будь вдвойне вежлив и дружелюбен, и более того, никогда не показывай, что тебе скучно. Будешь ли ты так делать, мой Ники? На балах ты должен считать своим долгом больше танцевать и меньше курить в саду с офицерами, хотя это и более приятно. Иначе просто нельзя, мой милый. Но я знаю, ты понимаешь все это прекрасно, и ты знаешь только одно мое желание, чтобы ничего нельзя было сказать против тебя, и чтобы ты оставила себе самое лучшее впечатление у всех и всюду. Общественный статус царской семьи обязывал быть великодушным. Этому мать учила детей, и Николай Александрович сумел усвоить подобные истины с ранних пор. Он, как и мать, не сомневался в том, что если иметь доброе сердце, открытую перед Богом душу, тебе воздастся по заслугам. И подвергая тяжелейшим, порой просто немыслимым испытаниям, Господь никогда тебя не оставит. Это была сложная школа воспитания смирения. Император Николай II всей своей жизнью доказал, что этой великой добродетелью овладели в полной мере. Очень точно его нравственный облик и манеру поведения описала фрейлина баронесса Буксгевден. Простой в обращении, без всякой аффектации. Он имел врожденное достоинство, которое никогда не позволяло забывать, кто он. Вместе с тем Николай II имел слегка сентиментальное, очень совестливое и иногда очень простодушное мировоззрение старинного русского дворянина. Он мистически относился к своему долгу, но и был снисходителен к человеческим слабостям и обладал врожденной симпатией к простым людям, в особенности к крестьянам. Зато он никогда не прощал то, что называл темными денежными делами. Великий князь Николай Александрович появился на свет тогда, когда его отец был наследником престола. Сын цесаревича становился в перспективе сам цесаревичем, а затем монархом. Его готовили к будущей ответственной роли правителя с малолетства. Воспитывали по нормам, принятым в то время в высшем свете, давали образование в соответствии с порядком и традицией, установленными в императорской фамилии. Регулярные занятия у великого князя начались в 8-летнем возрасте. Руководителем их и наставником к Николаю Александровичу был назначен генерал Григорий Григорьевич Данилович. Он составил специальную учебную программу, которую внимательно изучили и одобрили родители. Справка. Данилович Григорий Григорьевич. Годы жизни 1825-1906. Генерал-адъютант, генерал от инфантерии, директор 2-й военной гимназии, воспитатель Николая II и его брата, великого князя Георгия Александровича. Она включала 8-летний общеобразовательный курс и 5-летний высших наук. В основе лежала измененная программа классической гимназии. Вместо латинского и греческого языков было введено преподавание минералогии, ботаники, зоологии, анатомии и физиологии. В то же время курсы истории, русской литературы и иностранных языков были существенно расширены. Цикл высшего образования включал политическую экономию, право и военное дело, военно-юридическое право, стратегию, военную географию, службу генерального штаба. Кроме того, были еще занятия по вольтежировке, фехтованию, рисованию, музыке. Учителям и воспитателям отец Николая Александровича наказывал: «Ни я, ни великая княгиня не желаем делать из них оранжерейных цветов. Они должны хорошо молиться Богу, учиться, играть, шалить в меру. Учите хорошенько, послаблений не делайте, спрашивайте по всей строгости, не поощряйте лень в особенности. Если что, то адресуйтесь прямо ко мне. Я знаю, что нужно делать. Повторяю, что мне фарфора не нужно. Мне нужны нормальные, здоровые русские дети. Подерутся? Пожалуйста. Но доказчику первый кнут. Это самое мое первое требование». Александр III, при всей своей внешней строгости и, как считали многие, жесткости по отношению к своим близким, неизменно оставался всегда преданным семьянином и любящим отцом. Не только ни разу в жизни не тронул детей и пальцем, но даже и резким словом не обидел. В 10-летнем возрасте Николай Александрович имел еженедельно 24 урока, а к 15 годам их количество превысило 30. Весь день был расписан по минутам, и старшему сыну цесаревича, а затем императора, надо было почти каждодневно проводить по несколько часов на уроках, а после заниматься самоподготовкой. Даже летом, когда оказывались вдалеке от дома, в гостях, распорядок мало менялся. Летом 1883 года 15-летний престолонаследник сообщал издании своему другу юности, великому князю Александру Михайловичу, Сандро. Вот описание дня, который мы проводим здесь. Встаем позже, чем в Петергофе, в 7:45, в 8 пьем кофе у себя, затем берем первый урок. В 9:30 идем в комнату тети Алекс, и все семейство кушает утренний завтрак. От 10 до 11 наш второй урок. Иногда от 11, 11:30 имеем урок датского языка. Третий урок от 11:30 до 11:30. В 1 все завтракают. В 3 гуляют, ездят в коляске. А мы, пятеро, 3 английских, 1 греческая, двоюродные сестры и я, катаемся на маленьком пони. В 6 обедаем в большой средней зале. После обеда начинается возня. В 9:30 мы в постели. Вот и весь день. Справка. Александра Греческая. В семье Алекс. Годы жизни 1870-1891. Дочь греческого короля Георга I и его жены, русской великой княгини Ольги Константиновны. Племянница императрицы Марии Федоровны. В 1889 году вышла замуж за младшего сына Александра II, великого князя Павла Александровича. Дети – Мария и Дмитрий. Умерла 12 сентября 1891 года после тяжелых родов сына Дмитрия.